56. Рэйчел била себя по лицу до тех пор, пока щеки не начало жечь, но все равно продолжала клевать носом. Однажды она проснулась полностью. Это произошло у Питтсфилда. На шоссе не было никого, кроме нее. И ей показалось на долю секунды, что на нее смотрят дюжины безжалостных серебристых глаз, мигая, словно голодные ледяные огни. Потом они превратились в крошечные отражатели на столбиках ограждения. Машина заехала далеко на обочину. Рэйчел крутанула руль влево, шины взвизгнули, и ей показалось, что она услышала слабый стук, как будто ее передний бампер задел правым краем один из столбиков. Сердце подпрыгнуло и заколотилось так сильно, что у нее перед глазами заплясали темные пятнышки, расширявшиеся и сжимавшиеся в такт биению. Но не прошло и минуты, как, несмотря на испуг, на едва не случившуюся аварию, на Роберта Гордона, орущего по радио «Red Hat», она вновь начала клевать носом. В голову пришла безумная параноидальная мысль. «Ага, обычная паранойя», — пробормотал Рэйчел под грохот рок-н-ролла. Попробовала засмеяться, но не смогла. Сейчас не смогла. Потому что мысль никуда не делась, и в ночной темноте она представлялась до жути правдоподобной. Рэйчел чувствовала себя картонной фигуркой, попавшей в резинку огромной рогатки. Бедняжка тщится бежать вперед, но с каждым шагом бежать становится все труднее и труднее, и в конце концов потенциальная энергия резинки становится равной энергии бегуна, и инерция переходит во что? Элементарная физика. Что-то пыталось ее удержать. «Не вмешивайся, слышишь ты?» Всякое тело, находящееся в состоянии покоя, сохраняет состояние покоя. Например, тело Гейджа. Если на него не действуют другие тела. На этот раз скрип шин по асфальту был громче, и машина со скрежетом царапнула боком дорожное ограждение, сдирая верхний слой краски. В какой-то момент руль перестал слушаться, и Рэйчел, рыдая, вдавила в пол педаль тормоза. Она заснула. Не задремала за рулем, а заснула по-настоящему, на скорости 60 миль в час. И если бы здесь не было ограждения, если бы здесь была опора эстакады... Она съехала на обочину, остановила машину и разрыдалась, закрывая лицо руками, ошеломленная и испуганная. «Что-то пытается не пустить меня к нему!» Более-менее успокоившись и взяв себя в руки, она поехала дальше. Машина вроде бы не пострадала, но Рэйчел уже поняла, что завтра, когда она будет ее сдавать, у сотрудников прокатной конторы возникнут очень серьезные вопросы. «Не думай об этом. Будем решать проблемы по мере их поступления. Сейчас самое главное — выпить кофе». Впереди показался съезд на Питтсфилд, и Рэйчел свернула. Через милю увидела у дороги горящую вывеску автозаправки. Заехала туда, заправила машину. «А кто-то неплох чиркнул ее по боку», — чуть ли не с восхищением произнес один из работников автозаправки. И вошла в кафе-закусочную, где пахло жиром для жарки, яичницей и, слава богу, крепким кофе. Рэйчел выпила три чашки крепкого и очень сладкого кофе, одну за другой, как лекарство. Несколько водителей и дальнобойщиков сидели у стойки или в кабинках и заигрывали с официантками, которые все как одна напоминали усталых медсестер тяжелой ночной смены. Рэйчел расплатилась и вернулась к машине. Машина не заводилась. Ключ в замке зажигания проворачивался с сухим щелчком, но двигатель молчал. Рэйчел принялась бить по рулю кулаками, медленно и слабо. Что-то пыталось ее удержать. Не было никаких объективных причин, чтобы эта машина, новая, с пробегом меньше 5000 миль, вдруг умерла. Но она умерла, и теперь Рэйчел застряла в Питтсфилде, почти в 50 милях от дома. Она слушала гул больших грузовиков, и ей вдруг подумалось, что среди них может быть и грузовик, убивший ее сына. и среди рокота мощных двигателей ей послышался злобный смех. Уронив голову на руки, Рэйчел расплакалась.